Глава 14. В тот день Людаша встретилась с лечащим врачом по фамилии Савин. И снова, как и с болезнью Глеба, нельзя не поразиться непредсказуемости судьбы. Надо же было так всему совпасть, состыковаться и слиться, чтобы именно в тот день налететь, будто на риф, именно на этого человека. Десятки докторов практиковали в больнице, но случай, как тут не сказать, роковой, предписал Людаше Аркадия Ильича Савина. Он был лысоват, бородат, массивен, вида зловеще грозного и почти ровесник Глеба, а в голосе имел бас, от которого вибрировали коленки у женщин. Он был славен в больнице как хороший врач. Он был дурно известен как абсолютно негодный семьянин. 4 развода и масса временно возлюбленных вызывали в женской части коллектива любопытство и боязнь одновременно, в мужской ехидные шутки, под которыми торчали уши зависти. Никто не догадывался, что, по сути, Аркадий Ильич был одиноким и тоскующим человеком. На балконе своей однушки, на последнем 7-м этаже сталинского дома с завитушками, он прикармливал и приручал ворон. Серо-черные умные птицы поджидали благодетеля весь день, и стоило ему появиться, радостно стучали крепкими настырными клювами в оконное стекло. Он выносил им на балкон кости, остатки еды, ласково кликал по именам, и они, абсолютно врачу доверяя, ели у него с руки. Бережно садились на голову и плечи, и даже по возможности старались гадить не на них, а мимо. С воронами у него получалось. Долго, преданно, взаимно и трогательно. С женщинами все происходило совсем наоборот. По возрасту и душевному состоянию он находился на том решающем перегибе мужской судьбы, когда она предлагает на выбор 2 пути. Еще можно успеть жениться, нарожать детей и войти в колею такой душевно прекрасной и такой отвратительно банальной семейной жизни, но можно распорядиться жизнью по-другому. Можно гордо длить одиночество и бесконечно влюбляться. Можно, каждый раз напрягая свой дух, бесконечно тренировать тело, не замечать возраста и лишь однажды с удивлением услышать на улице обращенные к тебе ласковые слова: «Дед, блин, смотри, куда ползешь!» Аркадий Ильич жил по второму варианту. Но выпади такая возможность, предпочел бы первый. За насмешками и иронией никто в коллективе не замечал трагичной человеческой проблемы. Никто и предположить не мог, какие душевные муки испытывает на гребне жизни врач, принуждаемый, подчеркнем, принуждаемый своей подлой натурой, разочаровавшись бежать через 1-2 месяца от дамы, которую с такими боями завоевывал и отбивал от загребущих мужских рук, которую искренне считал единственной и последней пассией жизни. Галина. Бежать исключительно ради того, чтобы так же искренне и так же в последний раз влюбиться в очередную соискательницу собственного сердца. Тамара. Марина. Эльвина. Он был воспитанным человеком, приятелей, часто звонивших знакомых, предупреждал: «Сейчас у меня Ольга, Эльвины уже нет. Прошу запомнить, чтобы ненароком не травмировать девушку чужим именем». Что не 1-2 месяца, то новая женщина. Согласитесь, это тяжкое для мужчины за 40 испытание, господа. Какие нервы, сколько денег и, главное, здоровье надо иметь. Аркадий Ильич был измучен. Пустыми одинокими вечерами, рассуждая о себе, он, вдумчивый специалист, склонялся к самому невеселому диагнозу. «Боже», — думал он, — «неужели же я болен донжуанизмом?» Врач Савин прекрасно знал, что донжуанизм вовсе не шутка. Не повод для хихиканий, указывания пальцем или зависти, но тяжкой, сродни наркомании недуг, открытый в последнее время передовой наукой. Савин знал, что, как любая наркомания, донжуанизм плохо или почти никак не поддается лечению, что статистика на этот счет удручает, но шанс излечиться все-таки есть. И на пятом своем десятке Савин, мрачнее и мучаясь, мечтал только об одном — остановиться на какой-нибудь даме и заречься навсегда, то есть попытаться выскочить из болезни, как из поезда, идущего под откос. Он угрюмо принял Людашу в ординаторской, усадил напротив и, глядя в стол, неторопливо начал разговор. В комнатке, кроме дивана, умывальника, компьютера и бумаг, электрочайника на окне, нескольких прикрытых салфетками чашек и их двоих, никого и ничего не было. «Удачный момент», — решила Людаша. Ее рука, быстро слазив в сумочку, легким скользящим движением выложила на поверхность разделявшего ее с врачом стола серый конверт, в котором была $1000. Савин узрел конверт, отмахнул его могучей рукой, гаркнул «Заберите!» и поднял на Людашу глаза. Их взгляды, как два самолета, столкнулись в пространстве. И вдруг... Банально? Сами знаем, что банально. Но что поделаешь? Испокон веков все происходит именно так. Взгляд встречается со взглядом и проскакивает искра. Или не проскакивает. Савин вздрогнул. Первотолчок очередного болезненного приступа ожил в нем знакомой дрожью. Он отвел глаза, но они против воли стрельнули промельком под низкий вырез ее блузки, скрывавшей, отдадим должное проницательности Дон Жуана, великолепную Людашину грудь. Не смешно, господа. Совсем не смешно, ужасно. Савину стало неловко, стыдно, но совладать с болезнью не было никакой возможности. Она, смутившись, спрятала конверт, но заметила почти сразу, как он напряжен, как краснеет, как излишне старательно отводит от нее глаза. Слабое, уязвимое место врача легко обнаружило самое себя. Людаша почувствовала, что к чему, и вдруг с молниеносной, чисто женской в таких случаях, лукавой смекалкой решила подкинуть врачу шанс. Вы скажете, так не бывает. Поверьте, все было именно так. Почему бы и нет? — осенила Людашу. Блуд не был ее стихией. Но почему бы женщине, весьма невинно и к месту, не воспользоваться преимуществами, предоставленными природой? Почему бы не подергать, не поводить этого басовитого здоровилу врача на коротком поводке? Ведь ради Глеба. Единственно ради любимого Глеба. Денег человек не взял, редко, но бывает. Иной возможности расположить к себе медицину у нее не было, а врачебное неравнодушие к больному, это Людаша знала еще по недавнему горю с папой-подводником, дорогого стоит. «Пусть смотрит», — решила она, — «в пределах допустимого, естественно, хватит с него и этого». Другая бы, скажем, на ее месте кокетничала, что называется, строила глазки. Ей не требовалось ни первое, ни второе. Но в этом-то «пусть смотрит» и содержалась для Людаши ловушка, капкан, в который она рисковала угодить. Ведь она, видняшка, не знала, что имеет дело не просто с врачом и порядочным человеком, а с хронически больным одной из форм наркомании, которому, если что случилось, даже в суде могут дать по болезни послабку. Тонкость момента заключалась в том, что Савин прочувствовал такую негласную ее готовность на некоторую полувольную демонстрацию своих прелестей. Как каждый нормальный мужчина, а Дон Жуан тем более, он истолковал эту готовность расширительно, с весьма далекими и приятными перспективами, Для первой же встречи то, что авансом предлагалось сейчас его глазам, было вполне достаточно. Он чувствовал, что опять впадает в болезнь, и, глядя на Людашу, о ужас, уже предвосхищает встречные толчки ее тела, охваченного крепкими его руками. «Влюбился! Влюбился! Хочу!» — стучало у него в голове. «На радость ли на этот раз? На горе? Ведь у нее несчастье! Как я могу даже мысль такую в себя впустить?» — укорял, останавливал себя Савин. Но на то и болезнь наркомания, что не подчиниться ей нет у человека никакой возможности. Приличная, без единого слова, неловкие они бы все испортили, занявшаяся игра пока что устраивала обоих. Савин был охвачен приступом с хорошо известным ему развитием и разрешением. Людаша считала, что победила она, что теперь в больнице у нее есть свой человек, и она тоже была права. Да, мужчины красоту покупают, но и красота покупает, и, пусть на время, смертельно крепко берет в обороты нормальных мужчин и донжуанов, и даже олигархов разнообразных возрастов и положений. Хотя в дверь то и дело заглядывали с вопросами медсестры и другие врачи, Аркадий Ильич явно затягивал беседу. Поглаживая бородку, поведал, что Глебу полегчало, что он даже начал говорить, но пока не бегло. Посетовал, что покуда он в реанимации, к нему нельзя. После чего предложил Людаше кофе, бурду из чайника, и довольно подробно принялся расспрашивать супругу об образе жизни и дурных привычках пациента. Курение, алкоголь, малоподвижный образ жизни. Напрягая фантазию, он мог бы еще долго расспрашивать Людашу, видеть ее перед собой и длить их нечаянное и прекрасное свидание. Болезнь его разыгрывалась, разогревалась в нем, он кайфовал. Людаша не вытерпела. — Доктор, так все-таки это инсульт? Паралич? — Скорее да, чем нет. Глаза снова метнулись на вырез блузки. В ближайшие день-два все прояснят окончательно. Если вы... Простите, как вас величают? Людмила, Людмила Санна. Очень приятно, Аркадий Ильич. Короткий кивок бугристой лысоватой головы. Если вы дадите мне свой мобильный, Людмила Санна, я буду вас информировать. Людаша колебалась лишь мгновение. «Пишите», — сказала она. Прощаясь, протянув ему руку, Людаша чуть сверх меры наклонилась над столом так, чтобы окончательно добить врача открывшимся широкоформатным изображением. «Сделайте все, что возможно, доктор», — сказала она. «Поверьте, я найду способ вас отблагодарить». Она верила в одно, он совсем в другое. Оба забыли или не знали вовсе, что крайности сходятся? Чуть задержав ее руку в своей, Савин почтительно кивнул и спрятал в потайной карман записку с цифрами. — Крокодил, но симпатичный, — отметила Людаша. — Пусть на что-нибудь надеется и пашет на Глеба. О том, что без надежды уже вцепился в Савина, Людаша и не думала. «Получен только аванс», — сказал себе Савин. «Это здорово, но недостаточно. Вот если бы целиком всю сладкую зарплату заработать». Потянув в себя воздух, он словил зашевелившимися ноздрями аромат только что бывшей здесь очаровательной женщины и выдохнул с легким стоном. «Как я гнусен! Но как? Как она мне нравится, Господи!» — подумал он. — Господи, сделай так, чтобы я на ней остановился, — заключил Савин и направился в реанимацию.